Из цикла «Ракеты». Кавалер. Кавалер по кабинету быстро ходит, горд и зол. Не напудрен, без жилету, и забыт цветной камзол. Прят ли клятвы забывали, так позорно, так шутя, так обманутое едва ли было глупое дитя. Два удара сразу кряду дам я ревностью горя. Эта шпага лучше яду, что дают аптекаря. Время вашей страсти ярость охладит, мой господин. Пусть моя презренна старость, кавалер, не вы один. Вызов, вызов, шпагу эту обнажаю против зол. Так ходил по кабинету, не напудрен, горд и зол.